Глава 15. Элси. Возвращение в Нэшвилл было чем-то сродни обратной перемотке. С тех пор, как мне пришлось покинуть восточное побережье, бесконечные переезды стали нормой, а горячий душ — несбыточной мечтой после длительных поездок на автобусах и ночлежек для бездомных. В Теннесси я пробыла всего 3 недели, сменив сразу 2 города, одним из которых и был наш теперешний пункт назначения. Мне почти не удалось изучить его при первом визите, ведь я до ужаса боялась столкнуться с кем-нибудь из людей Карсона Каллахана в случае, если он решил удостовериться, что его послание доставлено. «Убирайся из города, пока я не уничтожил тебя, грязная маленькая шлюха!» Вот что прошипел отец моего парня в вечер нашего знакомства, когда Дэмиан отключился, чтобы ответить на звонок. Не очень-то радушный прием. Помню, как вилка со свежим помидором выпала из моей руки, звонко ударившись о фамильный фарфор в доме величиной с целое королевство. Он полагал, что мне нужны только деньги, и я не винила его за скоропалительные суждения, но в то же время презирала его за лицемерие перед собственным сыном. Тогда я ответила, что не боюсь угроз и останусь с Дэмианом во что бы то ни стало. Да, я была храбра, глядя в озлобленное лицо мистера Каллахана с упрямством барана. Даже задрала подбородок повыше, чтобы не казаться в его глазах ничтожной и блохой. Дэмиан был одним из немногих, в чьем присутствии я ощущала долгожданный покой и желание дышать полной грудью. С ним мое сердце не билось, как сумасшедшее. Но разве это не здорово? Люди привыкли, что любовь — это почти синоним аритмии, бессонных ночей, бабочек под ребрами и неистовой агонии. Мне нравилась та ее часть, в которой были уют и тишина. Да, это не имело ничего общего со всепоглощающей страстью, описанной в романтических книгах, но меня это полностью устраивало. Я понимала его, а он меня. И не нужно было никого умолять, чтобы меня любили. Я просто была благодарна, чувствуя заботу и тепло в каждом жесте, и не собиралась от этого отказываться, даже под страхом попасть в немилость к такому властному человеку, как Карсон Каллахан. Как и любая влюбленность, моя сопровождалась короткими замыканиями в мозге, теми, что в определенные моменты блокируют важные тревожные сигналы, мешая им добраться куда следует. Я должна была быть умнее и слушать не только свое глупое сердце, особенно в момент, когда опасный блеск сверкнул в глазах мистера Каллахана, а с его губ слетела угроза другого характера. «Если ты ослушаешься и не порвешь с моим сыном, то знаешь, что расплачиваться придется ему». Вот и все, что он успел сказать, прежде чем натянуть на лицо вежливую улыбку, ровно за секунду до возвращения Дэмиана. Разумеется, я не повелась на его слова, решив, что это блеф. Какой родитель станет вот так разбрасываться ужасными словами? Мой пьянчуга отец разве что. Я была глупа и беспечна, проигнорировав угрозу, а через несколько недель прогремела страшная новость, изменившая мое представление о мире больших денег. Может, не все мифы далеки от реальности, ведь, подобно Кроносу, скользкий ублюдок не побрезговал жизнью собственного ребенка. Сколько городов веками строились не только на костях врагов и иноземных завоевателей, но и на фундаменте, вымощенном из материала, что гораздо чудовищнее, родственных узах, пропитанных кровью. Двигатель заглох, и мой взгляд переместился на окно, где уже вовсю горели уличные фонари, освещающие здание. Первое, что бросилось в глаза — железная вывеска, прибитая огромными ржавыми гвоздями на местами погнутую сайдинговую обшивку двухэтажного дома. Здесь, по-видимому, мы должны были заночевать, судя по выцветшей надписи «Мотель». Я повернулась к Уиллу. «Мы остановимся здесь?» «Что?» Он на мгновение отвлекся от своего телефона, бросая взгляд за окно. «Нет, просто поблизости нет хорошей парковки, а у этого здания лучшие камеры». Он ткнул длинным пальцем в верхний угол постройки. «Не хочу, чтобы машину угнали. Посиди секунду, и я оплачу парковку и уточню адрес у местных». Уилл вышел из машины и направился внутрь, оглядываясь по сторонам. И прямо перед тем, как дверь мотеля закрылась за ним, я услышала характерный щелчок блокировки дверей. «Да ты, должно быть, издеваешься!» Я подергала ручку, начиная чувствовать себя пленницей. Неужто он решил, что штука баксов стоит того, чтобы сбежать? Спустя 3 минуты Уилл уже возвращался назад. «Мы пойдем пешком, здесь недалеко», — коротко бросил он, открывая мою дверь. Я слышала, как его пальцы в нетерпении барабанят по крыше кобальта, поэтому не спорила, пока неуклюже выбиралась из машины, стряхивая крошки от твинки с пледа. Уилл вскинул темную бровь. «Просто хотела убедиться, что они такие же ужасные на вкус, как я помню». Стыдливо фыркнула я. «Подайте на меня в суд». Но когда на кону лишняя остановка, не сулящая ничего, кроме потери времени и денег, даже фальшивая выпечка становится пригодной к употреблению. Уилл вытащил наши вещи из багажника, закинув мой рюкзак себе на плечо. «Я могу понести?» предложила, в глубине души радуясь помощи, ведь спина затекла от долгой дороги, а ноги, похоже, вообще атрофировались. «Я тоже. Идем». Он направился вниз по улице, следя, чтобы я не отставала. Чего он не знал, что мой взгляд, прикованный к его упругой заднице, подобно поводку, вел меня следом, так что я бы не смогла потерять его из виду, даже если бы от этого зависела моя жизнь». Тот, кто придумал брюки карго, должен получить пожизненный запас этой черной ткани, восхитительно подчеркивающей каждый дюйм тела. Уилл снова обернулся, почти поймав на себе мой взгляд, и, дав себе мысленную оплеуху, я крепче вцепилась в плед, прогоняя порочные мысли. Ускорив шаг, я пристроилась рядом с Уиллом, заворачивая за угол. «Не отставай!» Подогнал тот, стреляя взглядом мне за спину, и одновременно с этим пропуская меня вперед. «Разве адвокатам недостаточно платит, раз приходится шастать по городу в поисках ночлежки?» Я уже запыхалась, ведь 2 моих шага приходились на 1 его. «Пришли». Уилл набрал код на панели 5-этажного здания и отступил в сторону, указывая на дверной проем. «Внутри безопасно». «Чего? А снаружи нет?» Замерла я, глядя на него так, будто он спятил. Было похоже, что так и есть. «Стоп!» — меня осенило. «Это не гостиница!» «Я снял апартаменты. Заходи». Он уставился на меня непреклонным взглядом, а я уставилась в ответ. Но война была недолгой, ведь я чертовски устала. Мы поднялись на последний этаж, и как только дверь открылась, в нос ударил запах чистящих средств с примесью лимона. Выключатель щелкнул. «Достаточно престижно для адвоката?» — спросил Уилл, проталкивая меня вглубь квартиры и запирая дверь. Слишком свободное пространство с открытой планировкой выглядело на удивление уютным, и это ощущение только усиливалось благодаря мягким подушкам на длинном диване в гостиной и свежим фруктам в вазе на кухонной стойке. Шторы были задернуты, но сегодня любование видами не входило в планы. Я опустила плед на маленький пуф в прихожей и сняла кроссовки, продвигаясь по квартире, изучая лаконичный интерьер. Недурно. На самом деле даже больше. Я никогда не ночевала в хороших отелях, но это место почему-то выглядело именно тем, что нужно измученной дорогой девушке, привыкшей спать на старой скрипучей сидушке в зале ожидания вокзала. И здесь по коридорам не шастали другие посетители или уборщицы. Никто не мчался проверять документы, как это сделали бы в лобби отеля. Я была в безопасности». Уилл обо всем позаботился, сам того не подозревая. «Здесь одна спальня, я устроюсь на диване, надеюсь, это не проблема». «Или не обо всем. В моих руках оказался рюкзак, набитый некоторыми предметами личной гигиены, сменным бельем и конспектами. Я собиралась заниматься, пока Уилл выполняет свою работу, так как свою уже выполнила, закончив чтение необходимых документов на границе с Теннесси. так что, по сути, могла отоспаться днем, уступив для него кровать в оставшееся время. Волноваться не о чем. «Все в порядке». Так почему же мой голос был больше похож на мышиный писк? Джош. Последнее, о чем я мог думать, — это чертов сон, тем более на убогом диване величиной с деревянную скамью в здании городского суда. Идея снять апартаменты пришла мне, как только Линкольн доложил о вероятности хвоста. Он быстро забронировал квартиру с удаленным доступом, а я для чистоты эксперимента оставил машину возле мотеля, где снял два номера на свое имя. Если какой-то ублюдок решит нас выследить, его засекут камеры наблюдения, и Линк немедленно сообщит об угрозе, чтобы мы смогли убраться до того, как преследователь обнаружит наше реальное местоположение. За годы работы на Стикс мне приходилось иметь дело с лучшими ищейками, ведь я и сам был одной из них, не считая провала Селси, на поиски которой потребовалось долбанных 3 года. Как бы то ни было, выслеживание цели — моя работа, поэтому я точно знал, как правильно скрываться. От мысли о возможном хвосте отвлекало присутствие Элси и ее взгляд Лани после моего заявления о том, что в квартире всего одна спальня. Да, я мог бы найти жилье и получше, но какой в этом смысл, если наличие дополнительного спального места противоречило моим планам? Ясен хрен, я не собирался домогаться или вести себя как похотливый придурок, но живя от нее чуть дальше, чем на расстоянии одной стены толщиной в 3 дюйма, я бы сошел с ума и вообще не смог бы отдохнуть. Мне нравилось знать, что она под присмотром и в безопасности. Элси ударилась в спальню, чтобы разложить свои вещи и принять душ, а я вернулся к своей сумке, быстро проверяя оружие, после чего отправился исследовать кухню на предмет наличия в ней продуктов. Апартаменты, в которых мы остановились, принадлежали бывшему члену организации, отсюда и кодовые замки. Обычно здесь останавливались люди Стикса, кочующие по стране во время выполнения заданий. Поэтому в квартире, как правило, находилось все дерьмо, необходимое в экстренных ситуациях, и кое-какая еда. Таких мест по стране было разбросано, как семян на фермерском поле. Это значительно облегчало жизнь. Я открыл холодильник, выудив оттуда овощи и контейнер с замороженным рагу. Заказывать еду было поздно, поэтому я предпочел съесть то, что попадется под руку. Обшарив шкафы, нашел пакетики с фруктовым чаем, сахар и коробку с мукой. Какого хрена там делал пакет с мукой? Кто из устранителей решил, что отличная идея — напечь свежих кексов в вечер перед убийством? «Вау!» — раздалось за спиной. «Ванная такая огромная, просто нет слов. Нужно поставить 5 звезд на Airbnb». Я обернулся, роняя челюсть прямо на пол. Элси переоделась в белые пижамные шорты и короткий черный топ, который ее влажные волосы уже немного намочили. Она смыла с себя всю косметику, которой, по сути, почти не пользовалась, и теперь выглядела такой домашней, стоя посреди кухни босиком с зажатым в руке полотенцем. «Чем ты там занят?» Не обращая внимания на мой ступор, она прошагала к стойке, осматривая скудный набор еды. «Ну, все лучше твоих псевдобисквитов. Хотя одну звезду гостеприимства я все-таки снимаю. Твоя очередь идти в душ». Она бедром отодвинула меня в сторону и, пребывая в привычной стихии, начала двигаться по кухне в поисках приборов и чего-то, о чем я понятия не имел. От наблюдений за ней у меня снова начал образовываться стояк, поэтому я поспешил в ванную, на ходу забирая сумку с оружием, чтобы спрятать ее подальше от Элси. Ледяная вода стекала по уставшему телу, еще больше шокируя затекшие мышцы. Но это было именно то, что нужно, пока я медленно и глубоко дышал, выкидывая образ длинных ног Элси из головы. Мне нужно было сосредоточиться на завтрашней цели и перепроверить собранную информацию, а еще пересчитать патроны в обоймах и убедиться, что кто-нибудь прибудет к утру, чтобы приглядеть за Элси, пока меня не будет рядом. Мысль о том, что нам придется разделиться, делала меня чертовски нервным. Даже в гребанной сказке про Питера Пэна «Жизнь без тени» была сущим наказанием. Иисусе, я размышляю, как гребанный сталкер. Провел рукой по лицу, перекрыл воду и вышел из душа, После, запираясь в спальне, чтобы ненароком не напугать Элси своим арсеналом, разложенным на полу между кроватью и шкафом. Сообщения от Уэйда так и не было, поэтому, закончив с делами, я переоделся в чистую футболку и спортивные штаны, идя на аромат, который казался игрой разума, ведь я точно запомнил, что в холодильнике не было никаких продуктов. Элси как раз вынимала из духовки противень с сахарным печеньем, вкус которого в моих фантазиях был сравним лишь со вкусом ее губ. И то, и другое было далеко за пределами моей досягаемости. Но это было раньше. Я понятия не имел, какие ингредиенты нужны для этой выпечки, но клянусь богом, что потеряю свое дерьмо, если ответ Элси мне не понравится. «Где ты достала продукты?» Она вскинула голову от столешницы, где ранее склонилась над печеньем, проверяя готовность. «Я умею ладить с людьми». «Со всеми, кроме меня, очевидно». «И что это должно означать?» «Ну, я прошлась по соседям и выпросила пару яиц и немного масла». Пока она говорила с небывалой легкостью, моя кровь закипала от осознания, что Элси щеголяла по коридору в таком виде. И это я даже не брал в расчет нависшую угрозу, о существовании которой она даже не догадывалась. «Я заварила чай. Садись, пока не остыло». Бросив взгляд на обеденный стол, я отметил для себя, как непринужденно из горстки продуктов и нескольких нехитрых предметов посуды ей удалось создать маленький островок домашнего уюта. Что-то в груди кольнуло, отдаваясь глухими ударами. Я попытался сохранить спокойствие и не выдать эмоций, которые пробуждались от осознания. Она приготовила для нас ужин. Настоящий чертов ужин с одной порцией рагу, заботливо поделенной на две, белыми салфетками, сложенными в причудливые фигурки, и прочей херней, которая заставляла мои колени подгибаться, как у школьника, получившего записку от самой красивой девочки в классе. Проглотив ком, застрявший в горле, я сел на один из двух стульев и уставился на тарелку с печеньем, словно она хранила в себе все чудеса мира сразу. А потом перевел взгляд на Элси, сидящую рядом и уплетающую свой ужин. Чувство абсолютного безраздельного удовлетворения сделалось таким огромным, что я не удержался, протянув руку, чтобы погладить ее по почти высохшим цветным волосам. Жевание прекратилось, и робкий взгляд карих глаз прошелся по мне с примесью непонимания и опаски. «Очень давно никто не делал для меня ничего подобного. Спасибо», — пояснил я свой порыв. Удивление на ее прекрасном лице сменилось сочувствием. «А твоя...» «Моих родителей убили, когда я был маленьким». Это не то, что следовало говорить за ужином, но слова сами вырвались наружу, и я уже не смог их остановить. Шок отразился в глазах Элси. «О, Господи, мне так жаль!» Ее маленькая рука нашла мою, лежащую на столе, и теплые пальцы сжались на моих в знак утешения. «Это ужасно. Моя мама тоже умерла, а отец ушел еще до моего рождения». Мы оба молчали, держась за руки. Это был символ еще одной потери, объединяющей нас. Как бы я ни презирал Дэмиана за то, что он украл у меня Элси, он был моим другом, и я по нему скучал. Не желая портить вечер плохими воспоминаниями, я протянул свободную руку к тарелке и взял печенье, еще теплое после духовки. Момент, когда сладкое тесто растаяло на моем языке, перевернул все внутри. Она приготовила это для меня, и оказалось, что божественный вкус из моих фантазий не шел ни в какое сравнение с реальностью. Я прикончил всю тарелку, так и не отпустив руки Элси, пока она доедала рагу, украдкой улыбаясь себе под нос. Одно заветное желание было исполнено. Я перевел взгляд на ее губы, затаив надежду, что когда-нибудь смогу исполнить и второе.